Часть третья. Глава 22. Раскованная игра. Так, не надо все время о грустном. Вероника надавила клавишу магнитофона, в прозрачном окне крышки неторопливо завращались серебристые головки подкассетников, и по комнате, словно аромат из восточной курильницы, стала неторопливо расплываться безукоризненно медовый голос Нины Фрилон. За окном лениво умирал последний сентябрьский вечер, и солнце, на минутку прорвавшись за линию облачного фронта, бросало на верхушку 16-этажных башен, живописно разнообразивших застройку микрорайона, последние лучи, янтарные, как вино, которое они с Вероникой только что пили. Это навело Виктора на мысль вновь наполнить бокалы. А вообще, наверное, только у нас в Союзе говорят на кухне вечером о политике. Снова вернулся она к теме. Только не надо мне говорить, что это жизнь. Я и так понимаю, но почему именно на кухне? Или где-нибудь там в Аргентине, там такое тоже бывает? Наверное, потому что в другое время никогда. Вот я, например, не понял, как культурные различия цивилизации могут вести к войне. Вы серьезно? Ну, я на таких вещах просто не специализировался, но я немножко на другом. Так это проще простого. Главное, что одни других отличаются, что можно сразу понять, это мы, это они. Дальше развивают ксенофобию. Вон американцы всякие, bad boys, арабы, латины, русские. Ну, в смысле, русские все, что из СССР, вы понимаете? Конечно, так что я bad boy. Я буду учитывать. Немного игривым тоном произнесла Вероника. Но ведь человек может меняться в лучшую сторону. Скажем, встретив того, кто на него повлияет. Тогда за это третий тост. За несравненную хозяйку этого дома, один светлый взгляд которого способен вывести на путь добра и любви к ближнему. За любовь к ближнему. Вероника стрельнула в него чуть прищуренными глазками, пригубила бокал по звуку прелюдии к поцелую, неторопливо глотая, смакуя чудесную ароматную и слегка дурманивающую жидкость под приятный доверительный тембр вокала темнокожей уроженки штата Массачусетс. Никогда не думал, что минтай может оказаться таким королевским блюдом. Может, если мариновать его в аркацетели с лимонным соком. У нас кулинарные вина выпускают в таких пакетах с крышечками. Для шашлыка мариновать в нем тоже неплохо. А знаете, я рецепты со студенческих лет стала собирать, когда в общежитии жили. Тогда себе готовили в основном что побыстрее, вермишель с яичницей или картошку на сале жарили. Некогда было. И все-таки хотелось уметь приготовить что-то такое, чтобы удивить кого-нибудь. Кстати, не завела себе ни микроволновку, ни скороварку, ни тостера. Все это ускоренное приготовление, оно как-то... Так, сейчас мы это уберем и тарелочки поставим для торта. Или попозже. Конечно, торт попозже, но пусть немножко уляжется. Они быстро прибрались, Вероника поставила посуду в мойку, и они перешли в гостиную, интерьер, который можно тоже назвать по-советски консервативным. Всю стену напротив двери из кухни занимала полированная стенка до потолка цвета яблони с телевизором в нише, как раз напротив дивана между дверью на кухню и окном. По другую сторону двери стоял полированный обеденный стол со стульями, оставляя свободным пространство в центре зала. Большую часть стены напротив окна занимала остекленная дверь ширмы. Раздвигаясь, она объединила гостиную с прихожей. Это было удобно для приема гостей. Кроме телевизора, в стенке стоял солидный радиокомплекс с вертушкой, двухкассетной декой, эквалайзером, CD-плеером и тюнером, а также видеомагнитофон. Две колонки висели по углам напротив стенки, рядом с ними прожекторы цвета музыки. Любопытствующая кошка вышла из кухни вслед за ними, потянулась и, спрыгнув на диван, устроилась верхом на спине. Как все кошки, она любила, где мягко и тепло. «А домоление у вас в стене?» – поинтересовался Виктор. «У меня два терминала в спальнях. Иногда, знаете, не спится, сидишь в сетях. Ну и спальня – тихое место. Что будем смотреть?» «Говорят, скоро кассеты отомрут, потому что ЦВД сделают дешевле кассет. Как вы думаете?» «Правильно говорят. Ну вот, значит, надо присматривать ЦВД. Только на них писать нельзя. Со временем и запись будет. Только удобнее на рекордеры жестким диском писать. Этого не будет. Потому что домоление сделают такую скорость, что будет телетрансляция прямо из сети. И записи передач будут готовы лежать. И туда можно будет класть то, что сняли на видео. Это же удобнее. На бутовке диск может накрыться, а в сети все данные скопируют и хранят, чтобы не потерять. Вообще сейчас у нас такие процессоры проектируют, такие. Наши взяли соцобязательства к началу 15-й пятилетки повысить тактовую до гигагерца. Так, а сейчас какая? 14-я. Год третий решающий. Повысят, согласился Виктор, прикинув в мыслях дату выхода третьего пня. Отлично. А что будем смотреть? Спросила Вероника, роясь в кассетах. Детектив, комедию, фантастику. «А вы любите танцевать?» – неожиданно для себя спросил он. «Что?» «Ну, очень удачный интерьер комнаты», – он спеша пытался выйти из положения, которое может показаться ему неловким. «Все так здорово расставлено, много места, танцевать можно». «Вы хотите пригласить меня на танец?» «Как песню Тесова. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Почему нет?» «Если вы не...» Он хотел сказать «не против», но подумал, «да покажется слишком стеснительным. Это будет в свою очередь стеснять даму, если вы не планировали что-то другое». «Вы сейчас удивитесь, но я вообще не знала, что будем дальше делать. Вот так подумал, ну что там, будем сидеть, альбом перелистывать или смотреть кино? Буднично как-то. А я люблю танцевать. И не разучилась, против, где сейчас, разве что когда на праздники собираемся, или в кафе надо, то с компанией. На диваном свет чуть-чуть прикрутите, чтобы было виднее, была цветомузыка. Да, и, кстати, вы не против, если мы перейдем на «ты»?» Виктор вдруг подумал, что Вероника, уходя в работу и воспитание дочери, не думала о том, чтобы развивать в себе умение обольщать и строить отношения. Это была еще одна из причин, почему она, при всей ее природной красоте и достоинствах, не встретила до сих пор другого спутника жизни. Сейчас она явно терялась, и это обстоятельство вызвало у Виктора желание проявлять не какое-то особое внимание и заботу. Абсолютно не против. У меня такое чувство, что мы с вами так знакомы чуть ли не со студенческой группы. Может, так и было, хотя я и не помню. Или это вино немного туманит голову? У вас не туманит? Да нет. Все равно прыгать с полными желудками мы не будем, поставив слово «я». Слово в четвертой реальности переводится как «медляк». Только, наверное, вы хотели что-нибудь из отечественного. Мне Тая в основном тащила Запад и ретро. Отечественное-то и по радио, и в кафе, и на клубных дискотеках. Да все нормально. Пойдут западные хиты, там, Бон Джови, там, Дар Стрейс, Спайс, Саманта Браун, Билли Оушен. Ну, что найдется. Знаете, я после Modern Talking и Secret Service никого из западных толком и не знаю, ответила Вероника, роясь в стойке с дисками. А, ну еще вот этого, конечно, Джексона, Майкла, его часто показывают. А так, вроде вот эта сборная солянка подойдет. CD-плеер с легким жужжанием проглотил диск, и через несколько мгновений легкие посвистывания привода комнату затопил водопад торжествующих звуков дуэта Ширли Бэсси и Алана Делона. «Ты прекрасно танцуешь. Ты всем говоришь это? Отнюдь. С тобой легко, ты очень хорошо чувствуешь партнера. Все зависит от партнера. Ты думаешь о чем-то другом?» «Просто интересно. Светомузыка в квартире. Редко встречалась». Прожекторы, замаскированные под хрустальные бра, отбрасывали на стены разноцветные зайчики, сменяя цветы фигуры мягко, не раздражая. Потолок освещался голубоватыми тонами, а стены – желто-розовыми. Казалось, что это уходящее солнце просвечивает сквозь листву невидимого сада. «Разумеется. У них. Это сейчас вышло из моды. А у нас развивается 60-е. Вот эти?» – она кивнула в сторону бра. «На микропрограммном управлении. Я поставил «Осенний вечер номер 4». Очень удачно. В тон нашему настроению». Проигрыватель плавно перешел на созерцательный ритм композиции ЛСР «Когда ты мне нужна». И саксофон страдал от среднечастотных динамиков, оттеняя надрывный голос певца и необычный холодный древесно-мшистый аромат духов «Офелия», который почувствовал Виктор, когда щека с ямочкой оказалась дразнящей недалеко от его щеки. «Это вечер как тоннель», сорвалась с его губ. «Какой тоннель?» «Тоннель, в конце которого виден свет зари. И все вокруг дышит надеждой и ожиданием чего-то долгожданного, от чего замирает сердце и что ждет там, на выходе. Это может быть просто мираж?» «Я верю, что это не мираж. Мы сильные люди. Мы можем превращать миражи в плоть и кровь». «С тобой хорошо. Ты неисправимый оптимист и веришь, что будет никак под ледяным сердцем Стругацких». «А я не читал этой вещи у Стругацких». «И не читай. Неудачная. Наоборот, считается одной из самых удачных вещей. Вышло в 90-м. Последнее, что братцы написали вдвоем». «Запрещенное, что ли?» «Нет. Просто очень тяжелое. Как письма мертвого человека. Это где Ролан Быков играет?» «Это роман. Борис Стругацкий с Рыбаковым. Ты перепутал с письменами невостребованными. Он там играет. Хотя и по мертвому человеку тоже хотели снять. Но денег не дали. Аналитики сказали, что лента себя не окупит». «А письма невостребованные?» «Что письма невостребованные?» «Ну, со сборами». «Смеешься? А, ну ты же, наверное, не видел. Тут очереди в октябрь были аж до гастронома. Потом Оскара дали за лучший зарубежный, в смысле у них там он зарубежный». «Надо наверстывать. Значит, про солнце читаем, про письма смотрим. Вообще, почему Светлана решила нас познакомить?» Решили послать на дипработу, а дипломату жена нужна? Чушь, чушь. Вероника должна меня соблазнить? Не похоже. Я должен соблазнить Веронику. Задание не давали. Эксперимент такой, ой, даже не знаю. Нормальная женщина, одинокая. Кроме личной, по советским меркам, все устроено. А работа с чем связана? Ну, мне бы сказали. И потом, почему хроногент? Так вот, сейчас диск кончается, идем чай пить. Рок изобилия оказался бисквитным и был пропитан коньячным сиропом и прослоен добротным масляным кремом, в котором тоже чувствовался вкус хорошего коньяка. В сущности, все, что порождает у человека чувство комфорта и собственного достоинства, придумано в прошлом веке, который здесь еще не закончился, подумал Виктор. Это просто прелесть. А я обычно всегда на праздники брянские выбирала, которые с орехами. Ну, я просто не знал, что вы любите с орехами. Нет, это скорее привычка. Помните, когда-то все за брянским гонялись? Вы для меня открыли обалделую вещь. Так, совсем забыла. Пару секунд. Она выскочила за дверь и тут же вернулась с кассетой, которую скормила двойки. Плотоядно замурлыков, агрегат выдал титры. «Тень от луны», «Детектив», «Абдулла снимается» и «Молодые», «Невская», «Порошина», «Шакунов». «Про шпионов?» «Ой, видеть не могу про шпионов». «Это психологически, в духе Уилки Коллинза. Содержание рассказывать не буду, а то неинтересно будет смотреть». Дверь приоткрылась, и в комнате с гостиницы протиснулась кошка. С минуты она ходила по кухне кругами, словно раздумывая, затем вскочила на свободный стул и стала на задние лапы, опершись передними на край стола, и с любопытством принюхилась. «Люси, на стол нельзя!» – строго погрозила ей Вероника. Престыженная кошка спрыгнула со стула и полезла греться на экран, прикрывавший батарею. Она вытянулась во весь рост, чуть свесив длинные лапы и придерживаясь ими, чтобы, задремав, не упасть. «Умная она у вас», — заметил Виктор. «Еще какая! Что говоришь, она сразу все понимает. Вот только сказать не может». За окном горел разноцветный витраж из квадратиков, окон домов микрорайона, и низкие ползучие над самыми крышами облака фосфорицировали коричневато-желтым сиянием, подсвеченные уличными фонарями. Холодные капли ночного дождя медленно стекали по стеклопакетам. Виктор протирал тарелки, которые Вероника доставала из моечной машины, а в голове вертелось строки старой песни. «В нашем городе дождь, он идем днем и ночью». Типовая программа светского вечера вдвоем была исчерпана. «Простите, я, наверное, засиделся», — сказал Виктор, когда на кухне был восстановлен первозданный порядок. «Уже 11, тебе завтра тоже на работу». Вероника подошла к окну и, присев на подоконник, посмотрела пространство ночи, пронизанное у фонарей мелкими черточками небесной воды. «О, слушай, куда ты пойдешь в такой дождь?» «Ну, это мелкий дождь, у меня зонтик». «Не надо. Самое простудное время. Значит так, стелю тебе на диване, выспишься утром сразу отсюда на работу». «Подожди, ну, это как-то неудобно». «Ну, что неудобно? Квартира пустая, а ты куда-то в общежитие попрешься». «Ну, там не общежитие, там комплекс». «Ну что комплекс? Ради этого подождет топать. Не спорь, женщины». «Ну не знаю, как это». «Что как это?» «Ну не знаю. Дочь, кстати, против не будет». «Ага, против. Она у меня каждый вечер по домолине стучит. Мама, заведи себе какого-нибудь знакомого, пока я на учебе». «А ты же не какой-нибудь знакомый». «А ничего, что мы мало знаем друг друга. Мы же не на улице с тобой познакомились. Ну, подойди сюда, посмотри». Виктор подошел к окну, Вероника откинула тюль и кивнула на сползавшие вниз по стеклам полоски дождя. «Ты думаешь, я могу погнать человека в такую промозглую ночь, и тебе что-то смущает? Ну, честно». «Да нет, ничего не смущает. Просто то, что ты не боишься ставить дома мужчину, которого знаешь 2 дня, ну, необычно как-то. Или я слишком отстал от жизни в Союзе?» Вероника подняла правую руку, положила на плечо Виктору. Ее лицо приблизилось, он снова почувствовал, словно ветер. Из полуденной дубравы аромат Офелии. Вероника взглянула в его глаза, ее губы сложились в чуть грустной улыбке, она тихо произнесла. «Ну, я же не знаю, что ты не квартирный вор, не маньяк, не аферист. Просто нормальный человек, затерявшийся в новом мире. Чем ты можешь меня напугать?» «Ну, хотя бы. Вот видишь, помоги мне слезть». Она подала Виктору левую руку, лица их сблизились. И тут Виктор неожиданно для себя самого обнял Веронику за талию и припал к ее губам. Вероника растерянно застонала, не полагая усилий к сопротивлению. «Ты что ты делаешь?» — воскликнула она, пытаясь сердиться, когда Виктор дал ей возможность перевести дух. «Ты же сама просила». «Чем могу напугать?» «Да?» Ее брови взметнулись вверх, и она рассмеялась. «Так это ты меня хотел напугать? Ты думаешь, что я это испугаюсь? что я могу потерять самообладание. Ну, если не потеряешь. И он снова поцеловал ее в губы, сильно прижав к себе. Дыхание Вероники участилось. В какое-то мгновение она оторвалась от него, и с ее губ слетело полушепотом. Нет, не надо. Но ее тут же саму неудержимо повлекло навстречу, ее руки сжали плечо Виктора, и она закрыла глаза. Погоди, ну, не на княжину.